Часть пятая. Пауза. Глава 18. Если так, то что из этого? Во время участвования в исследовании ДМТ наши добровольцы столкнулись с самым интенсивным, необычным и неожиданным опытом в своей жизни. Молекула духа тянула, толкала, тащила и кидала объектов исследования внутрь своей личности из их тел и через разнообразные слои реальности. Мы познакомились с разнообразными сессиями, многие из которых помогли людям лучше понять свои взаимоотношения с собственной личностью и окружающим миром. Мы также прочитали о потерях, которые понесли некоторые из наших добровольцев. Стоило ли оно того? Помогло ли участие в исследовании нашим добровольцам? Произошли ли в их жизни какие-либо перемены к лучшему? Произошло ли с ними что-нибудь по-настоящему хорошее? Другими словами, что из этого? Сейчас я скажу вам ответ на эти вопросы. По-разному. Все зависит от того, что мы называем пользой. Являются ли незаметные изменения в подходе к жизни, перспективах и творческих способностях адекватными причинами для того, чтобы решиться на тот риск, о котором мы читали? Если это ни к чему не привело, то почему? Было ли виновато вещество, сет или сеттинг? Прежде чем приступить к исследованию, я ожидал, что люди получат глубокий психоделический опыт, но мы все знаем, каким мимолетным может быть это прозрение, понимание и осознание. Я надеялся, что в условиях более безопасной, последовательной и надежной клинической обстановки наши добровольцы смогут зайти дальше и глубже в царство психоделии, чем когда-либо раньше. Возможно, при этих условиях влияние окажется более длительным, что может считаться более масштабной реализацией идей, представлений и чувств, которым был открыт доступ молекулы духа, смена карьеры, прохождение психотерапии, регулярная самостоятельная медитация или медитация в рамках организованной духовной дисциплины, целенаправленные условия по изменению стиля жизни, такие как более частые занятия спортом, улучшение режима питания, отказ от потенциально опасных веществ или алкоголя, выделение времени или денег на благотворительность или общественную работу. Другими словами, привел ли опыт просветления к более просветленному образу жизни? Когда добровольцы приезжали на свою последнюю сессию, я спрашивал каждого из них, что они думали по поводу своего участия в проекте. Что вам дало участие в этом проекте? Я начинал разговор с этого вопроса. Они давали мне краткосрочную оценку полученной ими пользы, так как эксперименты обычно длились от 3 до 6 месяцев. В этом контексте большинство добровольцев считало, что они выросли, особенно благодаря максимальной дозе молекулы духа. Это были неформальные данные, полученные в палате 531, в которой наше основное внимание уделялось проведению сессии и сбору информации. Мы также получили более долгосрочные последующие данные от первой группы добровольцев. Лора связалась с максимальным количеством добровольцев, участвовавших в изучении кривой доза эффект, и договорилась провести с ними более формальную беседу по телефону или при встрече. К тому времени, как я уехал из Нью-Мехико, мы провели только 11 формальных встреч. Последующие встречи с почти 50 дополнительными добровольцами очень важны, и я надеюсь, что в будущем у меня будет возможность их провести. Мы прочитали о мистическом опыте Шона во время изучения толерантности. Во время изучения ципрогиптодина, когда ему ввели плацебо, у нас появилось время обсудить другие темы, помимо его непосредственной реакции на ДМТ. Он подумал в течение минуты, после того, как я задал ему вопрос об общем влиянии его участия в исследовании. Потом сказал: «Это как создать свой собственный мир. Удивительно, что может сделать разум». «Ты говоришь о своем опыте во время изучения толерантности?» «Да», — сказал он, — «я называю его мистическим опытом. Недавно я отвозил свою мать в церковь, там была церемония, связанная с Пасхой. Павел по дороге в Дамаск. Он ослеп на 3 дня после того, как встретил Христа. Я думал, что со мной произошло то же самое. Но я не знаю, в какой степени это повлияло на мою жизнь. Сейчас я могу добиться большего. Я даю себе разрешение получать новый опыт. И делаю это. Майк был 30-летним аспирантом, чьи сессии всегда были приятными, но немного тревожными. Он не был уверен в том, что полностью помнит свою первую сессию 0,4 мг на килограмм, и ему не нравилось терять ориентацию. Последний день его участия в изучении кривой дозы эффект ему ввели плацебо, и я спросил его, что он вынес для себя из времени, проведенного здесь вместе с нами. Он ответил: «Иногда я думаю об этом. Сейчас во время учебы меня очень интересуют периферийные области моей специальности. Когда я был моложе и принимал ЛСД, это открывало мой разум для других возможностей, о существовании которых я не подозревал. Возможно, ДМТ тоже подействовал таким же образом. До исследования я был зубрилой. Теперь я обращаю внимание на другие вещи. Я не могу подумать ни о чем другом, что могло бы изменить меня так сильно». Но 2 года спустя он испытывал меньший энтузиазм. «Меня изучали. Мой мозг подвергался воздействию химических веществ. Это вовсе не было опытом, поменявшим мою жизнь. Раз в 2 месяца я могу случайно вспомнить о приеме максимальной дозы. Но это меня не изменило. Это только напомнило мне о том, как я принимал вещества в 20 лет, когда я был беззаботным и у меня было много свободного времени». Мы прочитали об околосмертном опыте Виллоу в главе 15. Как-то после приема минимальной дозы она задумалась о том, как изменилась ее жизнь после участия в исследовании. «ДМТ учит меня переходу, изменению и отношению к смерти. Недавно умер отец моего мужа, и мне стало ясно, что мой взгляд на смерть очень сильно изменился. Я знаю, что он перешел, а не исчез. ДМТ связан со смертью и умиранием. Под его воздействием я получила околосмертный опыт. Это не пустая смерть, а насыщенная. Мне она на самом деле понравилась. Я больше не боюсь смерти. Дело не в том, что мне надо дождаться смерти, чтобы не бояться и знать, на что она похожа. Скорее, я успокоилась и в большей степени готова принять жизнь». Тайрон был добровольцем из проекта по изучению кривой «Доза Эффект», оказавшимся в органической квартире будущего. Во время дня приема плацебо мы смогли проанализировать его участие в проекте. «Возможно, я меньше напиваюсь», – признался он. «Я все еще выпиваю 1 или 2 бутылки пива по вечерам, чтобы немного расслабиться. Но такое, чтобы выпить 5 бутылок вечером в субботу или пятницу, происходит гораздо реже. Все более или менее обычно. Моя девушка хочет, чтобы мы поженились. Я ни разу не был женат. Это серьезное решение. Я думаю о том, чтобы окончательно осесть. Может быть, это связано с исследованием, а может быть, с тем, что сейчас происходит в моей жизни. Исследование могло немного помочь, но не сильно». Во время повторной встречи 2 года спустя он сказал: «В то время у меня были очень мудрые мысли, но я не до конца отследил их. Но их было приятно думать. Правда, спустя 3 или 4 месяца я перестал о них серьезно задумываться. В общем, я думаю, что у меня улучшилось здоровье, но я не думаю, чтобы это было связано с ДМТ. В моей жизни не было перемен, которые я мог бы приписать непосредственному воздействию ДМТ». Стэн, с чьим терапевтическим опытом мы ознакомились в главе 11, описал возможное воздействие опыта с ДМТ на его последующую чувствительность к псилоцибиновым грибам. У нас был разговор на эту тему в конце проекта по изучению кривой «Доза эффект». Стэн сказал: «Я 2 раза принимал грибы с тех пор, как начал участвовать в этом исследовании, и психоделики никогда раньше не уносили меня так далеко. У меня был опыт того, что я захожу в белый свет и не выхожу оттуда. Я раньше никогда не думал, что я сам могу сделать выбор, остаться или вернуться. Я увидел, что белый свет – это единственное, что существует, и что этот мир всего лишь игра света и тени. Как насчет возможных эмоциональных изменений? «Возможно, духовные туннели и были открыты», – ответил он. «Но сами трипы в основном проходили без содержания или откровения. Возможно, я больше настроен на сопереживание и восприятие. Если все дело в этом, то перемены почти незаметны. И это не связано с ДМТ. Возможно, если я проанализирую последние 2 месяца, то я увижу определенные перемены, но они не были напрямую вызваны приемом ДМТ». Мы встретились со Стэном после того, как он завершил свое участие в изучении толерантности. Он был немногословен по поводу воздействия своих сессий с ДМТ. «Возможно, это повлияло на мое восприятие себя, но у меня не было ни духовного, ни психологического прозрения, хотя ДМТ оказал очищающее воздействие и заложил основу для многих других событий. Я описывал опыт Аарона в главе 12 «Невидимые миры» и главе 13 «Контакты через завесу 1». Во время изучения Пиндалола ему ввели плацебо, и он смог поразмышлять о воздействии ДМТ на свою жизнь. «Меня очень интересует долгосрочное воздействие. Я оказался в другом состоянии. Я сам по себе не изменился, но стал более открытым синхронности, магии и неожиданным возможностям». Во время более поздней встречи Аарон сказал: «ДМТ был очень сокрушительным веществом, он многое потряс во мне. Я обнаружил, что, отпуская себя, могу лучше контролировать свою реальность. Это парадокс. Я обнаружил, что прием ДМТ усилил вербальные, визуальные и музыкальные способности. В общем, ДМТ показал мне еще один уровень или процесс, который я должен был увидеть. Ничего из того, что я чувствовал или о чем я думал, не влияло на прохождение сессии. Я понял положительную сторону потери контроля». Сара, вступившая в сложный контакт с нематериальными сущностями во время изучения толерантности, также участвовала в изучении Пиндалола. В последнюю из ее 4 сессий мы смогли оглянуться назад и проанализировать ее участие в исследовании. «Все стало гораздо шире. Я осознаю миры, существующие с другой стороны этой реальности. Я помню этих существ. Мое общение с ними было настолько реально, что воспоминание о нем не тускнеет со временем, как другие воспоминания. Они хотят, чтобы мы вернулись, чтобы они могли учить нас и играть с нами. Я хочу вернуться назад и научиться. Мне бы хотелось, чтобы не было контроля над тем, кто получает ДМТ». До того, как Рекс пережил свою поразительную сессию с 0,2 ДМТ и Пиндалолом, описанную в главе 14 «Контакты через завесу 2», он получил меньшую дозу ДМТ с Пиндалолом. Когда эта сессия подходила к концу, я спросил его о том, что он думает по поводу своего участия в проекте. «У меня было больше творческих моментов», — ответил он. «И я больше пишу. Какими бы хаотичными они ни были, сессии с ДМТ позволили мне собраться. Пройдя через это, я лучше почувствовал внутреннюю силу. Я написал несколько стихотворений о другом. Многие из этих стихотворений были написаны раньше, но часть я написал после участия в проекте. ДМТ заставил меня столкнуться с теми аспектами моего подсознания, которые я не осознавал, такими как страх смерти». Мы прочитали о пугающей встрече Кена с сексуально агрессивными крокодилами. Через несколько месяцев после этого я позвонил ему, чтобы узнать, как у него дела. Он звучал удивительно философски. «Это на самом деле поменяло мое отношение к смерти. Я не так сильно боюсь умереть, как раньше. Это также поменяло мои взгляды на жизнь. В плане того, что все не такое, каким кажется. Есть определенное чувство отказа от ожиданий. Я также меньше боюсь собственного безумия. Есть такое еврейское чувство вины, диктующее вписываться в общую картину и быть нормальным. Но сейчас я меньше склонен к этому. Я не очень интересуюсь людьми или социальными ситуациями, не имеющими значения для меня. Дружба с людьми, которые не очень важны для меня, постепенно отходит на второй план. Мы раньше не встречались с Фредериком. Его опыт с ДМТ не очень важен и не поднимается выше среднего уровня дозы 0,4 мг на килограмм. Но как-то утром, получив небольшую дозу молекулы духа, он сказал следующее о воздействии ДМТ, растянутом во времени. Я, в общем, стал более расслабленным после 0,4 мг на килограмм. Кажется, что эта доза сняла определенные энергетические блоки. В течение 2 лет я очень много усилий прикладывал к своей работе и продолжал делать это по инерции. От этого было трудно отказаться. Когда меня отпускало после большой дозы, я увидел, что мою энергию блокируют страхи и то, как крепко я за все держусь. Ничего специфического, но большая собранность и осознание своего состояния. Сейчас я не так сильно спешу все сделать, я более расслаблен. Я менее зациклен на своих целях. Если не сделать что-нибудь сейчас, можно будет сделать это позже. Гейб, врач о чьих контактах с существами и посещении детской мы читали чуть выше, описал некоторые позитивные отголоски своих встреч с молекулой духа. Этот разговор состоялся во время изучения толерантности, когда ему ввели 4 дозы солевого раствора. Он сказал: «Благодаря участию в исследовании я испытываю умиротворенность. Это не похоже на большие дозы других психоделиков. Я могу получить доступ к тому, что лежит глубоко в моей душе. Это прямо здесь, как на экране кинотеатра. Это у тебя в лице. ЛСД не так похож на кино, как ДМТ. В течение 2 или 3 недель после изучения толерантности я мог гораздо больше помочь людям, с которыми я работаю. Я был супер полезным». Передозировка Филиппа с 0,6 мг на килограмм произошла в самом начале исследования, когда мы устанавливали подходящее соотношение максимальных и минимальных доз. В течение следующих нескольких месяцев он замечал в себе легкие симптомы паники, когда оказывался в незнакомых или неясных обстоятельствах. Казалось, что он стал чрезмерно чувствительным к любой возможности потери контроля над ситуацией. Тем не менее, он успешно с этим справился и участвовал в проекте по изучению кривой дозы эффект. Во время разговора с Лорой после завершения проекта он заявил: «Теперь у меня есть гораздо более ощутимое чувство космического и божественного осознания и измененное отношение к себе, более реальное ощущение связи с тем, что окружает меня. Я лучше вписываюсь в общую картину. Мое собственное божественное начало в меньшей степени является абстракцией. Мои мысли и чувства сейчас в большей степени пересекаются». Хотя он думал, что это также изменило его метод психотерапии с клиентами, он не считал, что это заметно со стороны. С момента участия в проекте ДМТ Филипп снизил употребление психоделиков. Теперь он принимал их раз в 2 или 3 месяца вместо нескольких раз в месяц и употреблял их более осторожно в присутствии тех, кто сможет оказать ему поддержку. Он не был уверен в том, какие из этих перемен были вызваны другими переменами в его жизни – переездом и разводом, а также приемом ДМТ. Дон был 36-летним официантом и писателем. Его трансперсональные сессии с максимальной дозой ДМТ настолько потрясли его видение мира, что он впервые за многие годы перестал писать. В отличие от Елены, Дон впал в отчаяние, столкнувшись лицом к лицу с непостижимой и всеохватывающей природой источника всего сущего. Елена была проникнута духом восточного мистицизма, а Дон был воспитан в католической вере и продолжал придерживаться ее догматов. Елена нашла любовь за безразличной пустотой. Дон, с другой стороны, почувствовал себя шокированным и пораженным отсутствием личного Бога и Спасителя за всем этим. Он чувствовал, что его предали. ДМТ разбил его духовный и философский фундамент, и он не смог ничем заменить его. Когда я позвонил ему, чтобы пригласить поучаствовать в дополнительном проекте, он отказался, но рассказал мне о том, как у него дела. Он чувствовал себя неплохо. Он сказал мне: «У меня все лучше, чем перед проектом. Я испытываю больше энтузиазма к жизни, так как я пережил смерть. Я вернулся к творчеству. В том, что я пишу, присутствует влияние ДМТ. Но не очень сильно». Мы ознакомились с кратким отрывком одной из сессий Рея с максимальной дозой ДМТ, проведенной во время исследования ДМТ с ЭКГ в главе 15 «Смерть и умирание». Когда мы встретились с ним через несколько лет, вот что он сказал нам о долгосрочном воздействии своих сессий с максимальной дозой. В моем словарном запасе появились новые слова для описания психоделического опыта. Я в большей степени воспринимаю людей как организмы. Я думаю, что опыт с ДМТ подтвердил определенные духовные представления, особенно веру в ценность субъективного, помимо подтверждения ценности научных данных. Он также прислал нам фотографию своего маленького сына. Его среднее имя было Страсман. Лукас, чей околосмертный опыт чуть было не привел к сосудистой недостаточности, тем не менее чувствовал, что он вынес нечто позитивное из своей сессии. «Я по-другому стал смотреть на мир после приема ДМТ», — сказал он. «Я более открыт и расслаблен. Этот опыт заново подтвердил ценность моего пути и того, чем я занимаюсь. Что касается моих верований и духовных перспектив, они были усилены». Елена, о чем мистическом опыте мы прочитали в главе 16, прислала мне письмо через год после завершения изучения кривой дозы эффект. «Яркость большинства воспоминаний тускнеет со временем. С ДМТ не так. Образы и ощущения от моих сессий стали более яркими и детальными. Я помню, что я смогла смотреть на вечный огонь созидания и не обжигаться, нести на плечах вес всего мира и не сломаться. Это приносит перспективу в мою повседневную жизнь, и я могу расслабиться и с большей легкостью принять ее. Вне меня мало что изменилось. Внутри себя я испытываю чувство комфорта от знания того, что моя душа вечна, а осознание бессмертно». Давайте подведем итог этих более поздних бесед. Добровольцы отмечали более сильное ощущение себя, меньший страх смерти и большую любовь к жизни. Некоторые обнаружили, что им становится легче расслабиться, что им меньше приходится давить на себя. Некоторые добровольцы стали меньше потреблять алкоголь или обрели повышенную чувствительность к психоделическим веществам. Другие стали более уверены в существовании разных уровней реальности. Мы также слышали о большей уверенности в своих убеждениях. В этих случаях взгляды и перспективы стали шире и глубже, но не изменились существенно. К счастью, Филипп, Лукас и Кен не испытывали негативных последствий, хотя формально мы не проводили беседу с Кевином после того, как у него сильно подскочило давление, но после этого мы с ним несколько раз виделись в компании, казалось, что он не страдает от негативных последствий. В некоторых случаях в жизни добровольцев произошли ощутимые перемены, но они уже определенным образом начали происходить до их встречи с молекулой духа. Некоторые из наших объектов развелись, но это не было напрямую связано с воздействием сессии с ДМТ. Возможно, сессии Марши с максимальной дозой ДМТ, в которой она столкнулась с белыми фарфоровыми фигурами на карусели, убедила ее в том, что она является частью своей культуры, культуры Восточного побережья. Она развелась с мужем и уехала из Нью-Мехико. Но она до этого дважды была замужем и прекрасно представляла себе, каким трудным был ее брак. Никто не отказался от удачной карьеры в пользу более желанного занятия. Питер, один из наших добровольцев под воздействием ДМТ, видел образ женщины в Аризоне, в которую он хотел переехать. Он переехал туда после того, как завершил участие в изучении кривой дозы эффект. Но он был на пенсии и хорошо обеспечен, поэтому переезд дался ему легко. Шон тоже принял несколько решений по поводу своей работы. Он снизил количество часов, которые он выполнял каторжную работу адвоката, чтобы посвятить больше времени работе в саду и посадке большего количества деревьев на принадлежащей ему площади земли в сельской местности. К тому же он с достоинством перенес уход своей подруги и начал новые, более плодотворные отношения во время участия в проекте ДМТ. В случае с Шоном многие из этих перемен уже назревали, когда он начал работать с нами. Казалось, что Андреа, чьи крики «Нет, нет, нет!» звучали в исследовательском центре, станет одним из добровольцев, чьей жизни произойдут значительные изменения. Ее сессии с максимальной дозой ДМТ показали ей ценность и границы ее тела и помогли ей вспомнить юношеские идеалистические планы по поводу ее карьеры. Но к тому времени, как я уехал из Нью-Мехико 2 года спустя, она не продвинулась дальше получения каталогов из местных колледжей. Даже в случае с Еленой я не был уверен в том, что она действительно извлекла практическую пользу из своего опыта. Мы остались друзьями, и я продолжал встречаться с ней и с Карлом, но ее в повседневном шаблоне взаимодействия с окружающим миром не произошло значительных перемен. Ее случай был одним из самых первых случаев, которые вызывали во мне нежелание в полной степени принимать трансформирующую способность даже самого глубокого и невероятного духовного опыта. Меня особенно разочаровало то, что никто не занялся психотерапией или какой-либо духовной дисциплиной для того, чтобы проработать откровения, полученные под воздействием ДМТ. Некоторые люди, которые раньше проходили терапию, возобновили ее или возобновили прием антидепрессантов из-за того, что через какое-то время после сессии с максимальной дозой ДМТ у них снова началась депрессия. То есть они скорее искали защиты от возможных негативных эффектов, чем стремились извлечь выгоду из психологических или духовных откровений, полученных ими во время сессии. Почему наши добровольцы не получили более ощутимой пользы? Во время проведения сессии нашим основным приоритетом не была помощь добровольцам. Наше исследование не было медицинским исследованием. Добровольцы были достаточно адекватны. Мы не собирались лечить наших объектов исследования. Мы планировали сидеть рядом и поддерживать их, вместо того, чтобы направлять их в какую-либо определенную область. В основном так и бывало. Когда мы все-таки применяли психотерапевтические техники или методы, это было вызвано клинической необходимостью или осторожностью. Мы тщательно избегали работы на психологическом уровне с большинством наших добровольцев. Наоборот, одним из самых важных вопросов было то, приведет ли нейтральная окружающая обстановка к позитивной реакции тех людей, которые получили мощный опыт с ДМТ. По мере проведения нашего исследования мы прояснили еще один вопрос. Он заключается в глубоком и неоспоримом осознании того, что ДМТ не обладает неотъемлемыми терапевтическими свойствами. Вместо этого мы снова столкнулись с первоочередной важностью сета и сеттинга. То, что добровольцы привносили в свои сессии и более широкий контекст их жизни, были столь же важны, если не важнее самого вещества в определении того, как они подходили к своему опыту. Без подходящего контекста, духовного, психотерапевтического или любого иного, в котором они могли осмысливать свои путешествия с ДМТ, их сессии становились лишь дополнительным интенсивным психоделическим опытом. С течением лет я начал испытывать определенное беспокойство по поводу прослушивания рассказов добровольцев об их первой сессии с максимальной дозой ДМТ. Казалось, что я не хочу слушать эти рассказы. Эти психотерапевтические, околосмертные и мистические сессии постоянно напоминали мне об их бездейственности в совершении ощутимых перемен. Я хотел сказать, это все очень интересно, ну и что, какова цель? Отсутствие длительного воздействия у этих сессий начало разрушать фундамент моей мотивации проведения подобного исследования. К тому же, совершенно удивительные рассказы о контактах с невидимыми мирами и их обитателями заставили меня хвататься за соломинку в попытке найти их значение и установить степень их реальности. Мое отношение к сессиям с максимальной дозой начало меняться от надежды на прорыв к облегчению от того, что добровольцам не был причинен вред. Мне стала ясна необходимость применять суть психоделического исследования, проводимого в Альбукерке. Риск был очень ощутим, а возможность долгосрочной пользы была неопределенной. Я начал искать способ улучшения соотношения риска и пользы. Это требовало разработки терапевтического проекта, в котором нужно было работать с пациентами, а не с нормальными добровольцами. Для этого также требовалось вещество с более длительным воздействием, дающее возможность проводить психологическую работу во время состояния острой интоксикации. В следующих двух главах я расскажу о том, каким образом прекращение моей работы было связано с исследованием, в котором я планировал работать с псилоцибином, веществом, обладающим большей длительностью воздействия, и лечить пациентов. Сочетание определенных событий, как связанных с исследовательским окружением, так и не связанных с ним, оказывало на меня чрезвычайно личное и профессиональное давление. В определенный момент я почувствовал, что почти ничего не потеряю и многое приобрету, если прекращу исследование психоделиков.